Через 5 минут Франк прискакал требовать вернуть расхристанный со сна и с бегающими глазками, но на аглый, сука, типа это его, ага, сука, для личного пользования. Так точно-с, господин капитан, так это ты мне в боевых походах экипаж спаиваешь, стушевался, алкоголь в Артуре реализовать, деньги сдать в кассу лодки, но Григорий Палыч, сука, без меня на моем корабле Колым колымить, восклицательные и вопросительные знаки, списать, или под суд за контрабанду, восклицательные и вопросительные знаки, угу, не хочет, и вообще, он теперь спиртного не пьет, до моего особого указа, сатрап, восклицательные и вопросительные знаки, стоять, кто, сука, сатрап, может мне ром конфисковать нахрен, а с криминальными партнерами за утерянный товар один наглый мех пусть сам порешает, а-а, мне показалось, да, не сатрап я, а добрейшей души человек, дашь не человек, а человечище, а вот мех у меня полный дурак, то-то же. В 3:30 в подтрюмном помещении нашли дюжину зайцев, таких харизматично раскосых, короткоухих, но тоже мелких, и трясущихся в своих рваных тряпках на палубе коричика. А хозяин трюмных отсеков машинист второй статьи Тихон Басков обзавелся медвежьими украшениями, ну как у панды, симметричными бланшами. Уже от реально трухнувшего Франка, 2 залета за раз и толпа зайцев на батлшипе, это вам уже не ящики с контрабандным алкоголем. Тут по-разному вывернуть можно, где-то в 4:20 на варяговском катерке из-под поёла достали джапа, ага, с потопленной вчера своры, так этот дурында и настил в катере мне испортил, и, когда его ко мне привели, еще и на меня с какой-то дури бросился, а я нервная, вот и расплескала ему мозги до допроса, а с хрена ли с голыми пятками на заряженный бульдог бросаться, ну и моя бывшая дежурная вахта дружно за вазелином бросилась, и штаны менять, стреляю я, оказывается, хреново, а кота так и не нашли, в 5 приперся сияющий как медный пятак Сафронов, и железяку, прижимая к груди, притащил, здоровенный крючок переросток с 3 жалами, ржавый, нашли, ваш брать, сука, это чё, как чё, какашка, чё, прошу прощения, малый якорь для шлюпки, под банку на шлюпке завалился, вот, Беляев заржал, я, честно, боцману чуть этот крючок в жопу не засунула, 5 утра, сука, 5 утра и вся ночь коту не, сука, дашь не коту, крючку какому-то ржавому под хвост, а Беляев, падла, ржал, смешно ему, козлу выспавшемуся, ага, Юлька опять облажалась с егонными морскими словечками, а я, сука, уже 3 сутки без сна, пообещала засунуть эту кошку и ему через банку в заднюю шлюпку, понял, сука, заткнулся и в норку спрятался, ток перед этим хихикая заявил, злая я, ну вот как тут быть доброй и ласковой, забила на эту кошку, дебилов и пропавшего кота, пошла любить себя, хоть часик сна попытаться урвать, угу, сил уже не осталось, никаких, и кофе вообще не помогает, не врубая в каюте свет, в кровать плюхнулась, даже не раздеваясь, ток кобуру отшвырнула и брюки расстегнула, пусть чуть уставший живот отдохнет, это-то и спасло, чет гибкая и сильная дернулась из-под пуза, толкнулась по груди и острым полоснула по морде лица, потом еще и резанула по уху, в голове стрельнула шальной мыслью, промазали, по шее метили, горло перерезать, сиганула от кровати быстрее своих штанов и поросячьего визга, позорное бегство, точнее стратегическое отступление, остановила стена, прижалась лопатками, по шее потекло липкое и теплое, темнота, ничего не видно, луны нет, небо темное, ток шипение какое-то, как из проткнутого шарика, газ, травит, иллюминатор, да хрен знает где он, ну и не прыгать же в него, чё делать, зарежут, найдут и зарежут, или удушат, суки, и оружие ни хрена, кобуру с бульдогом сама ж как дура перед постелью отбросила, тянет, видите ли, одной дуре, надо двигать к двери и попробовать свалить, за подмогой, додумать и доделать задуманное не успела, дверь вышибла как направленным взрывом, чуть не прилетев оторванными досками мне по морде, научила, сука. Проем ощерился стволами и злыми мордами моих мальчиков, штурмовиков дурного, смелых и готовых рвать, то кто ж ни хрена не видящих в темноте каюты, сука, учить их и учить еще, еще б гранату впереди себя к капитану закинули, чтоб какой-нибудь идиот не пальнул и по мне, тихо-тихо сползла по стене на пол, ну и кто-то умный подла и команды извечные русские маты додумался наконец врубить свет, выключателем щелкнул. По глазам резануло, а в кровати, вздыбя шерсти злобно шипя, выгнулась дугой черная тварь, потеряшка, кошка, кот, суука, утоплю падлу и собаку заведу, штабные превратности, Утром на пирсе из толпы встречающих моряков и дамочек какой-то мелкий гражданский хмырь выскочил. Подлетел и прямо на трапе руку трясти и интересоваться, как у меня настроение стало, и какие планы. Сука, я встала в 6 утра, и легла в 5, и морда расцарапанная болит, а предыдущую ночь вообще как стахановец пахала, а до этого советник споил. Какое у меня может быть настроение? Восклицательные и вопросительные знаки. Видимо, мои планы на морде лица явственно проступили. Вылезший из встречающей толпы Павлов обратно залез. Шустро так, сука, правильно, целее будешь. А этот мелкий бессмертный судьбу не просик, тупой и наглый. Ненавижу таких. Еще и трясти продолжал, а у меня в голове как колокола громкого боя. Ну не просик, значит сам виноват, значит оступился и в воду с трапа сам упал. Боцман, человек за бортом. Хотя, сука, какой он, нахрен, после таких вопросов человек. Вытащили мокрого, клацающего зубами и уже так настырно не лезущего к уставшему человеку с глупыми вопросами. Чё ток лепетать стал, на корабль проситься вроде, хрен за его кастаньедами поймешь. Обучился, намочился, обмочился, ну и ладушки, ну и кульненько. Сафронов сегодня молодец, Сафронов сегодня уже образцовый матрос. Капитану на глаза боцман с утра боится попадаться и мысли с полувзгляда угадывает, особенно матерные. Вот и трап перед носом хмыря махом выдернул. Тру, не место таким на моем корабле. А я як старку в штаб вверх по этажерке потопала. И только, пройдя сквозь расступившуюся и отшатнувшуюся толпу и отмотав уже почти половину пути, проснулась и поняла, я дура. Полная набитая дура. Точнее худая и мужик, но все равно, дура. Рикшу надо было нанять, или коляску. Дошла уже с трудом, боялась на ходу уснуть. Как вошла, этот недоадмирал Старк орать опять начал на моего Беляева. Типа ты, Беляев, империю и императора своими действиями подставляешь, козел, короче, ты Беляев. Пока орал, я стояла и пыталась не уснуть. Тут главное к косякам не прислоняться, и не садиться, и глаза ни в коем разе не закрывать. Вот и стояла покачиваясь, мыслью какую-то пытаясь за хвост поймать. Чет я пропустила, а потом щелкнула. Статуэтку кота у Старка в шкафу увидела, осенила. Бля, Юлька, ты ж бульдог не зарядила. А вдруг опять бжапы нападут? Восклицательные и вопросительные знаки. Вцепилась в кобуру, дернула на пузо. Выдернула бульдог, барабан отщелкнула. Уф, не, патроны есть, все на месте. В ствол глянула, курком поиграла. Правда на Старка получилось, невежливо как-то. Но и ствол чист, и механизм работает. ХМ, когда почистила, когда зарядила, не помню. Защелкнула. А вот Старк что-то резко замолчал, избледнул с лица. Дашь вон на пот по вискам пробила. Заболел может, не бережет себя. Сдохнет еще до приезда Макарова. Че делать-то будем, Оскар Викторович, вы не заболели? Да-да-да-да, простите. Лечиться вам, сударь, надо. Кав-кав-кав-таранг, шли бы вы на корабль, сударь. Ну шли-пришли, раз не нужна, зачем тогда звал? Хотя че с него возьмешь, мужланный урод. Пошла, точнее все ж поймала рикшу. Или он меня, села, спать. На пирсе китайский кули меня растолкал. Порт, Насальника. Ага, сука, и толпа, и жандармы. Кафтаранг Беляев, сдайте оружие, вы арестованы. Да, сука, чё за дежавю? Дежавю. Кореец, бойня с джапами, арест. Опять кореец, бойня с джапами, арест. Да чё за замкнутый круг? Может я того, вообще не в прошлом, а в какой нить матрицы подзависла? Ага, а наместник, того и Старк, агент Смит в одном лице. Хотя плюс в аресте тоже есть, хоть высплюсь. Барышня с ресепшн, увидев на входе меня, так радостно улыбнулась, я аж смутилась. Вот и растерялась на вопрос, чё хочу, ляпнула, горячую ванну, массаж в ее исполнении на все тело и никаких баб. Ну чё сказать, первый и последний пункт она выполнила на ядь. Ванна была горячей, баб не было, второй не знаю, уснула еще в ванной, раздеваясь. Походу, еще стоя, а вот проснулась уже голым в кровати, в 11 часов утра, 3 марта, угу, держиморда разбудил, приперся допрос вести, кому и как я столько рома контрабандой везла, кому-кому, никому, угу, удивился, капитан, не усугубляйте, половина экипажа видели, как вы ночью эти ящики у Франка конфисковали, сука, узнать бы кто успел настучать, кстати, капитан, ваш Франк над вами здесь же сидит, и он-то, думаю, запираться не будет и все показания мне с радостью даст, и глазами на потолок показал, ага, как же, не верь, не бойся, не проси, и Франк уже не наивный идеалист, Знает, чтоб не плел, я-то по любасу вывернуть, а к нему потом придет полярный лис. Капитан, нехорошо герою столько контрабанды таскать. Вообще, это для личных нужд экипажа, для снятия стресса после боевых столкновений. Засмеялся, сука. Вы сколько раз бжапов на мушке держали? Смутился. Че, вообще ни разу? Мда, не красит это мужчину, тем более офицера. А вот мои почти через день в бою. Понимаете? Кивнул. И запивать приходится стресс. Понимаете? Опять смутился. Хотя и промолчал. Но это ж не повод мне молчать. Да, хотите ко мне, тоже каждый день бжапов бить будете. Ну или-или. В смысле или-или. А, так это они вас. Поспособствовать. А то у меня как раз ревизор на повышение ушел. Ну и в потолок глазами показала. Согласна, неоднозначно получилось. Но я чё виновата? Каждый понимает в меру своих сил и мозгов. То к чёту следака после этого вообще все желание с глупыми вопросами приставать пропало. Шустро бумажки свои свернул и умотал, даже не попрощавшись. Ну не хочет быть капитаном собственного миноносца, так каждому свое. К обеду приперся счастливый-счастливый Павлов. Морда аж светится, того и гляди от счастья лопнет. И подхихикивает. Ну распирает, сука, человека, понимаю. Так проржись ты, аки конь на улице и к арестанту уже заходи как положено. Скорбно и смиренно. Так нет же, приперся в обитель скорби ржать. Беляев, поздравляю, ты несмотря на все прегрешения и контрабанду, опять свободен. С чего это? 2 часа назад из Петербурга пришла очередная телеграмма. Сам понимаешь от кого. И пальцем в небо тычет. Ну я тоже вверх посмотрела. ХМ, твоя держиморда час назад заявлял, выше Франк сидел. Его... Че уже в Петербург за Ромой топировали? Шустрый, вы советник, однако. Павлов сначала поперхнулся, потом тоже в потолок уставился, а потом сплюнул и меня дураком обозвал. Непонимающим момент, какой раз уже? Ну да, дурак, точнее дура, но и своих бросать нельзя, и на тебя работать не буду. Повторюсь, дурак ты, Беляев, и умных людей слушать не хочешь. Сдался тебе этот Франк. Помолчал, в гляделки поиграли. Потом советник чет вспомнил и снова захихикал. Представляешь, сам Зосима тебя поздравляет, и повторно жалует чин Каперанга, несмотря на то, что ты такой раздолбай. Ну и снова погоны из кармана как фокусник вытаскивает и мне протягивает. Те самые, с вензельками. Не, точно дежавю, а советник ржет, сука, уже не сдерживаясь. Ну ладно, тогда и мы с Беляевым поржем немного. Ну а че, я выспалась, поела. Мозги никто не клюет, жизнь, кайф, а коньяк где? А упс, коньяка нету, забыл, ага, награждать от самого приперся и забыл. Не, я руки вообще за спину спрятала, не возьму, с советника смешинка пропала, глазки как крабик выпучил. Почему? Не хочу. Беляев, ты хоть понимаешь, кто тебе эти погоны пожаловал? Че, не нравится, сука, когда тебя троллит? Да, вот так-то, и меня нахрен троллить, ну и фи. Павлов, походу, еще ни разу не видел отказывающихся от царских подачек. Задыхаться стал, ворот мундира дернул. Потом рукой пошарил, нащупал кровать и жопой на нее плюхнулся. Как это фи, Беляев, не дури. Вот так, фи и все. И вообще, я ухожу. Как уходишь? Куда? Как куда? В женский монастырь. Сколько ж счастья в человеке, который наконец-то догнал, что его троллит. Прям как лампочка становится, сука. Снова балаган катаешь, держи, опять 25, ну вот чё он мне эти погоны сует, еще и командиром броненосца Севастополь предлагает назначить, не, опять заберешь же, ну а как же, Павлов выдохнул, потом опять шутовскую маску по новой натянул, за контрабанду Рома и поступки несовместимые с честью капитана его императорского флота тебя опять из Каперангов поперли, даже вопреки воле, из Севастополя, стою, молчу. А так как других достойных кораблей в Артуре такому герою как ты нет, то решено тебя снова вернуть на кореец. Помолчал, подумал и уже не смеясь, закончил. Алексеев со Стесселем требовали судить, но тут на твое счастье Николай тебя вновь заметить соизволил. Телеграмма пришла, вот так вот, Григорий Палыч, Франка освободи, не могу, можешь, нет, ну тогда и я никуда отсюда не пойду, ага, и газеты завтра раструбят. Герои опять под арестом, дело шьют, а то я мисс Таймс не знаю, вчера не нашла или не пустили, вытерпела, сегодня если репортаж не получит, точно крышечку у мисс сорвет, ну и начнет накидывать ароматного на вентилятор, а там и до столицы вонь дойдет, вот потом держитесь, советник походу тоже все просек, сплюнул, говорила ж, верблюд, забирай своего стармеха и убирайтесь отсюда, и чтоб в город с корабля он даже нос не высовывал, хех, да мы с радостью, да здравствует ее величество свобода, только Франко шалело вертит головой, и советник со своим держимордой в фойе торчит, контролирует, а барышню с ресепшн я на глазах у злющего Павлова из вредности уже поцеловала, и, не получив после поцелуя по морде, даже за попку помацала, пусть слюной подавится, жадный верблюд. Глава 8. Вольная охота. Есть люди, которым на роду написано быть глупцами. Они делают глупости не только по собственному желанию, но и по воле судьбы. Франсуа де ла Рошфука, значок защиты авторского права, наградной мартель. Ток вернулась на свой шип, Степанов прискакал и надоумил, точнее любопытный нос сунул. Кэп, если уж не награждают, то когда хотя бы нам денежки за призы упадут, и вообще... Что будет с бояриным и внушительным, за скок продадим, я честно сначала подзависла, потом умного арта своего повнимательнее послушала, пораспрашивала Даш, а затем ушла в себя, орать на этого козла ток одним озабоченного, я тут значит почти как в анекдоте, типа шип и пушку дали и теперь вертись как можешь, ищи бабло как хочешь, а по закону, сука, у нас сейчас во владении аж целых два корабля, брошенные экипажами и спасенные корабли, тут оказывается, по мировому морскому праву принадлежат спасителям. Суки и все ж молчали, да я б джабский брошенный миноносец сама откачивать полезла б. И Сахарова тощей задницей пробоины затыкать засунула. Раз нормальные средства транспортировки куда-то пропрода твою, и не скажешь же нормально. О, профукал, суки. Вот и откуда мне все эти правила и нюансы знать прикажете? Я ж море-то в прошлой жизни, можно сказать... Ток на курортах в последние годы видела, и то, сука, в определенном ракурсе. Не, я канищ, теперь хоть и на голову стукнутая контузией с чады, но и не дура ж еще полная, понимаю, никто мне боевые корабли насовсем не отдаст, тем более в период войны. Но, сука, нюансы опять же ж, да и за садзанами четверть суммы на команду полагается, как за приз, а этот внутренний дух, сука, молчит, вообще капитанским обязанностями манкирует. Да я не знаю, да я забыл, да я не думал, да я думал ты, сука, короч, как бабам своим мое бабло трясти, так он первый, а как мозгами поработать, Юлька вперед, ну вот и кто он, однозначно, сука, потом дернула Байсмана с Левицким, угумс, прискакали глазками сверкая, здрасте глубоко уважаемый Григорий Палыч, че изволитесь, сука, естественно глубоко обожаемый. Через столько ступенек махом протащила и такой гешефт неблагодарным подогнала. Засухин, вон по моей доброте безграничной свалившегося разом счастья не перенес. Лопнул старый. Ну, чё капитаны, как расплачиваться бум? Молчат, ток переглядываются и глазки свои бесстыжие отводит. Секут сучата о чем речь. Секут, значит давно знали, но то ж молчали. Ну чё, не знаем, не планировали? Кивнули, ну тогда складываем полномочия и комбык на коричек, буду тогда новых кэпов искать. Повскакивали, загомонили, да они мне по гроб жизни, да последнюю рубаху и подштаники. Вот ток не поняла, нахрена, мне старые подштаники Левицкого и рубаха Байсмана. Короч, они мне все, ток моей прелести любимый кэп не лишай, но денег нет, и точка. Ладно, не стала обижать детей, свои все ж, хоть и не путевые, на кого опираться потом. Если не на своих-то, почапала обратно в штаб флота, точнее в финансовый отдел, где деньги, су-господа, ага, сидят как обкакавшиеся мышки, попки прижали, глазенками хлопают, молчат, начальник прискакал, пальцы гнуть, сука, передо мной стал, какие деньги, Ковторанг Беляев, довольствие выплачено, ты мне, крыса тыловая, зубы не заговаривай, где деньги за боярина и внушительного, ну и призовые за садзанами, восклицательные и вопросительные знаки, ага, нашлись деньги, как же, боярина и внушительного, оказывается по представлению Беляева за подписью Старка наместник из состава флота и не исключал вообще, ток капитаны поменялись на более путевых, на лейтенанта Левицкого и, охренеть, мичмана Байсмана, по моему ж опять, сука, непонятно какому представлению, так что какие деньги, а садзанами, контрминоносец Засухин с командой захватил, поэтому приз ему лично и выдан, прям в больничном морге, и, вообще, Ковторанг Беляев вали от селя, хрен тебе, я те пальцы-то сейчас засуну, поорали, а Засухин, значит в экипаже корейца уже не состоял, сам, пешочком по морю до джапов дотопал, аки Моисей, так это чудо, и воскрес, явившись за бабасиками, Второе чудо, так я вам, суки, судный день тогда сейчас устрою. Из какого это мои липовые представления на мои собственные корабли Старк визирует? Это частная собственность. По всем мировым законам священная частная собственность. Да пошел ты, Беляев. Пошел? Ну ладно, тогда я к газетчикам пошел. Они рады будут чуду явления нового Моисея Засухина и воскрешения из мертвых. Прям во все таблоиды разом. И вообще пресс-конференцию на корейца сейчас соберу. А чё это, узнаешь, сука? Ага, пошел я еще из здания выйти не успела. Старк самолично чуть не бегом догнал. Запыхался болезный, за руку схватил. И свора адъютантов по углам за его спиной жмется. Беляев, Григорий Палыч, да погодите вы, разговор есть. Восклицательные и вопросительные знаки. Давайте не здесь, давайте в ресторацию зайдем, перекусим, что Бог послал. Ну ладно, зайдем, посидим, поедим, послушаем. Все равно мяч теперь у них, не убьют же прямо у штаба, право. Но бульдог на пузо демонстративно перетянуло. ХМ, чё это Старк, чуть назад не бросился, чё с ним, может с мозгами чё, крыша поехала, тогда понятно. С таким чокнутым флотоводцем нам от джапа всем кагалам бегать только и остается. Интересно, а он точно не кусается, или только от всех углов пока шарахается? Угу, зашли, сели. Не стесняйтесь, Григорий Палыч, заказывайте, угощайтесь. Я угощаю, угощайтесь, а себе только кофе и луковый суп взял. Жмот, не, а я жрать, так жрать. Пополнить этой тушки вроде сильно не грозит, тем более за счет скупердивого козла. Поэтому решила, жру от пуза. Гаспача заказывать не стала, заказала обыкновенные пельмешки, сибирские, с лосятиной, медвежатиной и толикой баранины, в бруснично-клюквенном соусе, для вкуса, и блинчиков с белужьей икрой, и салатик оливье, как домом дыхнуло, ну и мартеля, бутылку. Хотела сначала клюквенной настоечки в тему пельмешек-рюмашечку заказать, но увидя кислую морду начиска, дальше заказывала только самое дорогое, по списку. Безе из ласточкиного молока, пирожное из 5 сортов шоколада, ну и кофе по-венски. Больше, как ни крутила жаба, возможностей меню и моей фантазии не хватило, ну и в пузо не влезла. Мартеля и то к полрюмке приговорила, не время, и так обожралась. Врут, кто трындит, лучше переесть, чем не доспать, сука, пузо больно. Хотя ведь и переспать лучше, чем не доесть, сука. Посидели, Старк свой суп как через силу клевал. Я пузо себе тайком гладила, и думала, а чё если встать и попрыгать, ещё одно пирожное сверху вылезет или всё, лимит ресурсов исчерпан, перебор, лопну, нахрен, не рискнула, прыгать, и так чуть шевельнусь, Старк непонятно с чего на пот исходить начинает, ну и пара офицериков, как бы случайно оказавшихся в этой забегаловке, к оружию лапки дёргают, на очень много, походу, я пасть раззявила, вон как Старк потеет, как бы и правда не прихлопнули, этот-то понятно, но кто за ним, мне и одного Алексеева может хватить с избытком. Поговорили, за погоду, повосхищались, как я саму Асаму в порту приголубила, даже обидно стало, остальные типа, увидев меня, взяли и самозатопились, а потом еще и самоподорвались, особенно броненосец этот древний, минут через 40 за окном ресторации лейтенант какой-то кривляться и руками махать начал, морской. Пантомимой счастья неимоверное изображая, и Старк сразу в штаб засобирался, сука, и мартель мой недопитый с собой в карман прихватил, куда, восклицательные и вопросительные знаки, это мой, мда, правильно говорят, Юльк, нельзя иметь все сразу, и море, и по колено, прощелкала мартель, зря я одна приперлась, надо было хоть Пашку с собой взять, за всем следить не успеваю, вообще, отвыкла за последние дни от людей, все больше Степанов, джапы и пушки. Вот и теряюсь в толпе и обществе уродов. Вошли в штаб, адъютант Старку папку с бумагами сразу сунул, а тот прям расцвел весь как, сука, очередной лимон съел. Григорий Павлович, командование флота и лично наместник его императорского величества его высокопревосходительство Алексеев Евгений Иванович столь высоко ценит ваши боевые заслуги, ваш талант и успехи. И еще минут на 5 бла-бла-бла, какой мой Беляев неповторимый, героический и великолепный, поздравляю вас с высокой оценкой ваших достижений. Короч, впихнули мне разом за все. За Желтоморский круиз, Владимира, за броненосец, отдельно Георгия и за спасение кораблей на сдачу, Анну. Сука, походу заткнуть Старк с Алексеевым меня этой мелкой подачкой захотели. Мои, значит, бабки себе прикарманили, а теперь сунули медальки и думают фонтан дерьма все, иссяк, не, падлы, одними дешевыми висюльками так просто не отделаетесь. Ковать железо надо не отходя от Старка, а мои офицеры, вот я и кую». Старк так обрадовался, аж чуть не заплакал, скривился. Но адъютант еще бумагу вытащил, быстро там чет черканул и начальнику эскадры на полусогнутых подтащил, сунул. ХМ уже с подписью Алексеева. «Ваши офицеры за доблесть и отвагу награждаются орденами Георгия Победоносца». И все, КХМ. «Григорий Палыч, да как вы могли такое подумать? Еще и Анну. С мечами, КХМ. Вы говорите с мечами? Всем?» Старк задыхаться начал. «Ну да, жаба она такая, душит. С мечами? Не. Да как так боевым офицерам за такой подвиг? Два спасенных отечественных корабля. Два. Такой позор мог быть. Да, да, с мечами. Идите. А команда? А мои матросы? Они прям как былинные герои. А что матросы? А как матросов моих наградили? Прикажите выделить по чарке водки. Водку они выпили уже. За мой счет. А награды за два корабля? Я, думаю, Георгий за такие эпические поступки однозначно положены. Всем. События ж войдут в мировую историю. Не Старк, ты хоть задохнись с Алексеевым здесь в придачу от своей жабы, но за два прикарманенных корабля ты мне все до последних рваных трусов отдашь. Ты мне не Левицкий, трусы не пожалею, заберу. И радуйся, это я вам, суки, еще свои погоны каперангские не припомнила. Но, два корабля и эскадра Уриу. Старк махнул рукой и заплакал, и с моим мартелем к окну пошел, но коробочек мне отгрузили, и бумаги полагающиеся час выписывали и правили, ага, в визы наместника его самого, в пустых бланках, и двух матросов даже выделили для дотащить, а теперь по садзанами, хлещущий в одного мой наградной коньяк Старк стакан уронил, и кашлять стал, ну не хотели они мне мои деньги отдавать, никак не хотели, сука, мои же деньги, но газеты. Сошлись на 52 тысячах как четверти стоимости всех моих призов. Бля, кто б за такую стоимость царскому флоту новейшие контрминоносцы продавал, да еще в войну. А я, вот, вынуждена была подарить. И покацанный он, и поцарапанный, и плафон в машинном разбит. И 200 кусков золотыми кружочками призовых от крейсера с миноносцем за висюльки просрала. А че делать, восклицательные и вопросительные знаки. Вышла и поняла, дура я. Про Симы, сука, забыла. И про четвертый отряд миноносок и адмирала Катака, сука, заболтали с этими бумажками. Ну ничего, господин Старк, жди, будет повод завтра вернуться. Дотащилась сгруженными сопровождающими в порт, своих на юте выстроила, приказы зачитала и награды с деньгами раздавать стала, вестовой из штаба прискакал. Угу, лейтенант, боевой приказ, Беляеву с корейцем срочно убыть для борьбы с джапами хрен знает куда. Но подальше и побыстрее, твори, называется, чё хочу, хоть Японию иди и захватывай, хоть Аляску заново открывай, карт-бланш дали, главное свали, угу, тут как бы того всем шалманам в дальний не приперся за Симы мстить и своих потопышей выручать, а я свали неизвестно куда, нахрен, еще пересекусь, ведь однозначно повезет на эскадру вляпаться, а там 6 дур броненосцев, и Какимура, да ладно, лейтенант, успокойся, убуду. Я и сама из этого гадюшника свалить неимоверно хочу, но сначала своих донаграждаю. По 200 рублей матросам, живым и мертвым. Мертвым под личную ответственность бойсмана семьи мотослать. Неделя ночные и статьи. Остальное, офицерам, тож всем поровну. Себя, как жаба не душила, пришлось публично обделить. Пусть все видят и считают. Ничего, для меня Беляев по ночам отработает. С итальянками, и Браутом, и обеими корейскими королевами. По 2 круга, зато лучше свои обязанности и доходные статьи знать будет, сука, какой Беляев, я тут и с награждением, сука, перестаралась, хотела ж как лучше, по-честному, чтоб никто потом прикапаться не мог, матросики мои в осадок выпали и в попу меня целовать кинуться очень хотели, офицеры, кста, похоже тоже, чуть, суки, за борт со своими телячьими нежностями не скинули. А вестовой, лейтенант на выдаваемые под роспись боевые бабосы смотрел как на великое личное осквернение, и слюной давился. Привет от Тру. Нет, правду говорят, подобное к подобному тянется, сука, как магнитом. Поэтому и не знаешь никогда чего дальше ждать. К обеду пошла в банк, тешить Беляева. Ага, сука, почти на все остатки наличности в 25 золотых кусков потешила. Дочерям и жене переводом оформила, сука. Каким-то незнакомым теткам столько золота на халяву отвалила, шла и плакала, ну, жаба душила, аж слезы глаза застилали, еще и Беляев в меланхолию опять впал, Как мои рыбоньки там? Как? В золоте, сука, купаются. Столько моих денег на них. За такими душещипательными мыслями клювом и прощелкало. На выходе перехватил какой-то ганс в штатском. Наглый до жути и мелкий. Тож до ужаса. Шнобель ток орлиный здоровенный. Ручонками за меня схватился. Шприхать быстро-быстро от превозбуждения на своем там что-то начал. Я от такого наскока так охренела. Даже за бульдог забыла схватиться. Герр Беляев, вы меня не узнаете? ХМ, а надо? Герр Беляев, это я. Фрегатный капитан Якобсон. Я, честно, сначала не врубилась. Оторвать и отодвинуть это мелкое препятствие хотела. И дальше топать свое горе оплакивать. Сука, столько золота коту под хвост. И никуда ж не деться. Зазудит. Но хорошо Ганс Шнобелем в профиль повернулся. Еще и с лестницы, отступая, чуть не грохнулся, орел недоделанный. Вот у меня и сошлись шестеренки. Циндая и бобры. Сука. Кайзеровская разведка. Этим-то еще че? Сука, от меня надо, восклицательные и вопросительные знаки, но морду на мину лица натянула самую радостную, почти приветливую. Правда, кажись, тот еще оскал получился, гансенок аж с лестницы отскочил и чуть от меня не драпанул, но удержался. Да и я уже пришла в себя, за пиджачок придержала, такой шнобель беречь надо. О, мой друг, Херр Якобсон, КХМ, Герр Беляев, вы меня помните, сука, неудобно получилось. Походу русский знает лучше, чем хотелось бы, хотя, да пошло оно все, разве, мой друг, таких совместных бобров забудешь, ага, сука, в лице переменился, оглядываться и шипеть тише-тише принялся, значит и себе в кармашек уронить монетки от русского бобра сумел, шустер, а еще говорят у Ганса Фордунг, гансы не воруют, сука, везде одни имиджмейкинг и лживая пропаганда, а копни глубже, та ж хрень в тот же облагороженный фас, поверь такому, так еще и бриты окажутся честнейшими и добрейшими людьми, этими, как их, сподвижниками и бессеребренниками. Хотя, сама дура, вон в японскую сказку тоже верила, и в Сереженьку. Герр Беляев, имею честь со всем почтением передать от кайзера восхищение вашим талантам. Этот крест за воинские успехи будет несомненно заслуженной оценкой ваших так незаслуженно проигнорированных Россией достижений. Ага, сука, еще на колени бухнись, столько пафоса. Как будто бриллиант Кахинор из британской короны вручать доверили. Сука и полез еще нацепить мне на шею ленту с синим крестиком. На этажерке-то, при толпе зевак. Не, сука, волкодавы, как я, из нескольких мисок не жрут. Свои ж потом порвутся. Хотя, буркнула, лучше деньгами. И крестик, стянув, в карман сунула. От греха, пока кто не увидел. Но не выкидывать же золотишко, авось чего и стоит, да еще и кайзера обижать чревато. Ток орел этот к такому пренебрежению к его любимому властителю не готов оказался, опять в лице поменялся, и, сука, даже чуть мне в карман не сунулся, но справился, хотя и трясся, силен, гордый птиц, а может просто смирился с непрошедшей провокацией, кто их этих мелких знает. Герр Беляев, кайзер и Великая Германия будут счастливы, если такой талантливый флотоводец перейдет в прославленный германский флот. Ага, вот мы и к главному подошли. Вербуют, значит, гансы, несмотря на лезущие из всех щелей пафос в открытую вербуют. У гунс, все-таки чуют перспективы и бритов сад, на всех уровнях. Иначе этот мелкий птиц мое хамство б не терпел. Но, суки, это вам надо, не мне, а мне, сейчас, из трусов прям выпрыгивая, бяжу. Это все замечательно, но лучше б сейчас помогли. Герр Беляев, но чем мы вам можем помочь? Ну хотя орудия на корейчике в качестве спонсорской помощи взять и поменять на нерасстрелянные. Но, вы ж воюете. И когда это, например, бритов останавливало? Ага, на бритов скривился, сученыш. Но у нас нет 8-мовых пушек. Это не наш калибр. 120-ки же есть. И вообще, сука, и угораздило меня свои хоть и подуставшие, но еще годные пушки на это дерьмо с Симы поменять. Вообще хлам оказался. Хоть дрюч Степанова и обратно меняй, было бы желание, Герр Якобсон. 8-дюймовки, например, вам легко можно и купить. Ага, скривился так, как будто покупать их будет лично из своего кармана. Сейчас, Герр Беляев, никто не продаст. И печально так вздохнул. Жмот, и идиот. Тут же элементарно. Главное цены покупателю и продавцу разные назвать, и, само собой, не пересекать их. Ну тогда возьмите с интернированных российских кораблей. Сука, ну чё тут обсуждать, так их же потом возвращать придется. Вернете мои, расстрелянные. Улыбнулся, как солнышком озаренный. Уф, наконец-то дошло. И сказать их бобры погрызли, восклицательные и вопросительные знаки. Ага, бобры, русско-корейские бобры. Приятно видеть озадаченных людей, особенно, когда они озадачены для твоего блага. Сука, упорхнул Даш, не попрощавшись. Лети, гордый приц, а я пошла к себе, думать, и спать, впрок, пока дают. Ну и крестик по дороге в кармане лапала. Интересно, сколько в нем золота, сколько стоит, штаб флота, порт Артур, Евгений Иванович. Да что же это творится, восклицательные и вопросительные знаки, что мне делать прикажете, восклицательные и вопросительные знаки, на медне этот ваш сумасшедший Беляев мне прямо в штабе в лоб свой пистоль уткнул, и курком пощелкал, а мне его потом награждать еще, сидящий и активно что-то перебирающий среди бумажек, карты рапортов Витгифт, не отрываясь от своего занятия, удивленно вскинул бровь и даже чуть повернул к собеседникам голову, почти физически навострив левое ухо. Наверное, чтоб лучше слышать. Ха, с чего б такая милость, любезный Оскар Викторович? Да я всего лишь по вашему приказу, уважаемый Евгений Иванович, вызвал его и посмел выразить свое неудовольствие затоплением и цукусимы в нейтральных водах. И что, сразу пистолью в лоб? Витгифт, не отрываясь от расчетов, почти не слышно, только для себя буркнул под нос. Жаль, судари, что не выстрелил. Очень жаль, России б точно на пользу пошло. А Старк замялся. Ну нет, да, а что ж тогда делал ваш сумасшедший? Старк еще больше замялся. Ну, Оскар Викторович, смелее, высший адмирал. Витгифт опять буркнул. И это очень печально, но его опять никто не услышал. Стоял и молчал, мне даже показалось, он меня не слышал, и не слушал. Вот, а вы распались и кричать на него стали. Да, ну, не сдержался-с, но это ж вообще вопиющая наглость, что какой-то кафтарангишка. Ха, недальновидно, проститесь, недальновидно, говорю, орать на человека, только вылезшего из боя с превосходящими силами противника. Но все вы, поджав хвост, тут жопу прижали, а он топит. Наместник вскочил и прошелся по кабинету. Зараза, Старк сжался, хотя как стать незаметным, если ты стоишь на вытяжку посреди нездоровенного кабинета, нетривиальная задача. Остается только молчать, пучить глаза и стараться быть ниже ростом. Витгифт оторвался от бумаг, поглазел с кислой миной на потуги Старка и уже в полный голос буркнул. Так может отменить решение и вернуть Беляеву каперангские погоны с Севастополем, а там можно и дальше. Не успел, не договорил. Подскочивший наместник исказился, раскраснелся, и брызгая слюной заорал. Пока тут я наместник, не бывать Беляеву каперангом. Понял, не бывать. С наградами вы, Евгений Иванович, на медне так же говорили. Алексеев побелел, схватился за стол. Постоял, усиленно посопел через нос. Обломаю этому козлу рога. И резко, что-то решив, ринулся орать бледному Старку. Почему опальный кафтаранг опять в порт Артуре и до сих пор чертей в Чемульпо или Окинаве не гоняет? На робкие возражения Старка, что Беляева выдернули по приказу самого наместника после дайлинского инцидента, Алексеев только больше распалялся и громче орал. За этой беготней и ором опять никто не услышал, что Витгифт себе в бороду буркнул. Угумс, не один уже обломал. И где они, эти обламыватели? И что-то черкнул на бумажке. Каюта командующего объединенным флотом, Сосеба. А между тем в другом кабинете тоже адмирал, но уже адмирал объединенного флота Японии, маркиз Хайхатира, того тоже мерил шагами пространство кабинета и думал, думал, думал. Мда, как ни кривился маркиз и адмирал, но в душе скреб червячок неожиданной горькой радости. Радости, что отправил за этим невероятным, мистическим, непонятным и уж, если себе все ж не врать, порядком ужасающим Беляевым всего лишь остатки 5-го крейсерского отряда вице-адмирала Ситира Катака. Пусть даже с усилением в виде 4-го отряда миноносцев. Пусть всего 2 крейсера, мда, всего лишь отряд вице-адмирала Катака, а не как хотел изначально эскадру рвущегося в бой и замучившего своими подколками неудачника Урюка Мимуру. Теперь Хиканадзё не смеется и не подкалывает. Мда, потерять броненосные крейсера было б существенно болезненнее. Хорошо Катаке, уже никаких проблем. Или Камимуре, тому тоже все нипочем, рвется расправиться и посчитаться. Как пацан, право слово. А вот ему, адмиралу и командующему флотом, нужно думать. Думать и взвешивать. Отпустить Хиканадзё Камимуру? Угу, двое уже со своими отрядами пересеклись с этим русским бзикиники. И это не считая того прилюдного позора в Голубиной бухте. Британцы потом сразу ставку по кредитам подняли. Божественный Микадо был недоволен. Очень недоволен. Отпусти и лишись броненосных крейсеров, ведь опять невозможное всем назло этот гайдзин сотворит. Адмирал подошел к столу, устало поворошил рапорт старшего помощника Мацусимы. И Каперанга Акунами уже нет, теряет флот отличных офицеров. Забрала его вместе с Катакой Цути и этот северный бес. Хорошо, хоть истерзанный Мацусима смог доползти. А может, было бы лучше, чтоб по пути море забрало, и новые ужасы о неуничтожимом северном гайдзине эскадра не знала, а у Хайхатира сейчас не болела б голова. Как же эту груду железа сохранить и попытаться перегнать в док Якосуки? Лучше никак дешевле новый построить. Мда, смотришь и не веришь. Не веришь, что такие повреждения могла нанести всего одна старая конлодка. Пробоины как от главного калибра броненосца. Нет, немыслимо, русские что-то придумали новое. Фугасы новых английских 120-ок не наносят таких повреждений. Уж не говоря про древние русские 8-дюймовки с черным порохом. А тут что не пробоина, то ворота в ад. Или русские его обвели и обхитрили. И нас там, в этой ловушке дальнего, ждали. А попал в западню несчастный Катака. Слишком уж беззащитно и заманчиво выглядел порт. Приди и возьми. Мда. Пришли. И сейчас, кстати, продолжает выглядеть. Ключевой узел снабжения и одна жалкая конлодка в обороне. И ни один миноносец же не вернулся. Они-то на броненосцы б не полезли. И уйти б смогли. Разведка тоже продолжает клятвенно уверять, что там нет русских сил. Даже кореец вроде снова уполз в порт Артур. Мда. Пойти всей броненосной эскадрой? Глупо. Поздно и засмеют. Хотя что стоит людская молва на весах судьбы с долгом самурая? Пушинка. А если все-таки там ловушка, или выловить эскадры этого надоедливого Беляева, а если этому проклятому гайдзину опять удастся невозможное, это ж будет вообще конец, конец его любимой Ямамото. Мда, невозможное, Уриу и Катака также считали, невозможное, а оно вон как, маркиз уже давно не лихой гардемарин, и даже не командир отряда, он командующий, и его тяжкий долг предвидеть даже самое невозможное. Мда, может все ж ударить всеми силами по дальнему, разрубить этот надоедливый узел, или уничтожить корейца, мда, дальний, но тогда сорвется план всей так долго разрабатываемой операции, флот не готов еще, да и ноги не успеет, и этот не к ночи помянутый Макаров еще, вот же ж бес его принес, мда, что ж делать-то, восклицательные и вопросительные знаки, нет, здесь нельзя так прямолинейно, думать надо, думать, вызовите ко мне начальника разведки, думы тяжкие буридановые ослицы, легко сказать вали, а вот куда валить, ну ладно, запас хода у нас 1500 миль может и сохранился, но зато скорость, эти как их мореходность и непотопляемость вообще не жопу, одно сплошное расстройство, да и вооружение, две уже порядком подуставших 8-дюймовки, 320-ки и все, хорошо хоть снаряды еще выдают, но мда с 5 стволами дошляешься до первого хоть немного умного джапа, или брита, снятую 6-дюймовку в яме и страшный агрегат барановского в трюме хоть мною, хоть теперь Степановым рассматривать можно только как груз для быстрейшего опрокидывания нашего кораблика. Ну и спотыкаться моей тушке о них, как вниз полезу, постоянно приходится. Сука, как назло, никто, сука, не спотыкается, а я каждый раз копыта сбиваю. 2 раза лазила и 4 раза, сука, воткнулась. Сука, вовсе себе мизинцы отбила. Все 4. На Барановского, падла, еще и лоб расшибла. Хоть вообще теперь трюмных и франка не проверяй. Ага, не проверяй. Или, сука, спешил Фоми так запихали, с моих сучат станется. Может эти железяки втюхать по доброте душевной кому плохому, недорого. Пусть свои копыта гнет, заодно и от лишнего груза взрывоопасных снарядов избавиться. Суууки, навтыкали разномастные хрени, а даме теперь майся. Это здесь не лезет, это туда не стреляет, это сюда не достает. Падлы, на нос из всего винегрета 4 пушки стреляют. И то, сука, после всех наших танцев с бубнами, если только строго вперед, а так 3, а то и вообще 2, на борт, 3, на жопу, вообще 1, и, сука, куча бесполезной мелочевки, ни туды, ни сюды, ни достать, ни попасть, ни утопить кого из них нельзя, вообще, вот спрашивается, нахрена воткнули, денег некуда девать было, или чтоб на лодке центр тяжести повыше задрать и кувыркаться легче было, ну или при стрельбе что проскачивало лучше, как на качелях, сука, бабах и туды-сюды, туды-сюды, не шип, а сексодром какого-то извращенца, может и их спихнуть, ага, Старк возбудится, разбазаривание казенного имущества, сука, ни брони, ни хода, ни могущества, проектировщики, мля, сука, ну вот куда с такими вводными валить, а, весь мозг себе сломала, В идеале получается никак и никуда. Так и так, Джаб подкрался с жопы и хай Нептуша. Прощай, коричек. По уму даже одиночная миноноска может успеть натыкать нам дыр, если с правильного ракурса к жопе подлезет. Хоть у пирса топись. Ага, идеальный, кста, вариант. Интересно, а пылесос от Нептуна вытянет или? Сука, а то я ему, чет намусорила капитально, как бы не обиделся дядечка. Итак, последнее время, как в море, так штормит. Мисс Таймс приперлась еще, типа у нее статья про Калифорнию и я должен обязательно прочитать. Ага, там море, лето, солнце, пляж, а я не там, бесит аж. Угу, статья у нее, а сама, кошка озабоченная, уже у меня в кровати голая устроилась и ладошкой по моему же одеялу стучит. Типа, Беляев, не тормози, прыгай. Статья у нее, и вообще, ей спать одной страшно, а у меня новые подробности бойни в дальнем, и фотки поди есть, и я ее совсем не люблю, угу, уже 3 дня, короче, видимо с постоянного недосыпу, или в моих сломанных мозгах что-то перемкнуло, я ее первый раз сама укусила, за задницу, Таймс впечатлилась, а я под ее ошалелое бурчание и потирание голого по лупопе успела уснуть, мозги и ложечка, вот не верит моя Таймс в приметы, баба на корабле, к беде, для бабы каниш, а это упертая, не свалила даже несмотря на покусанную задницу. Утром эта мисс вместо кофе в постель решила меня отзеркалить и с чего-то выесть мне мозг. Чайной ложечкой. Сука, не я ей, а она мне. Дуура. Хотя если, ага, то может даже и красиво получиться. Еще и Беляев с утра как всегда переозабоченный. Хотя его-то я теперь понимаю. 2 голых молодых сучки. Одна всю ночь постель греет и не дотягишься. Отключен, сиди и слюни пускай. Вторая вообще почти шиза, в мозгах теперь постоянный стриптиз, вот и давит мужичку, возраст, последний шанс, так сказать, а здесь красотки со всех сторон, и с виду почти доступные, грабли ток протяни, ха-ха, а тут еще и утро, желтая жидкость дополнительно давление на мозг нагнетает, ну и утренний стояк на блудняк подбивает, короче, наложилось опять, этот охреневший опять страх потерял, шары покатило и сзади опять ко мне пристраиваться начал. Типа я еще сплю, ничего не понимаю и не вижу. Авось прокатит. Ага, сейчас, 2 раза прям. Не прокатило. Долбануло, отлетел, ойкая. И вообще, не на ту напали. Просто втянуло и впихнуло на управление озабоченного. Тебе наслаждение надо было? Надо. Вот тогда, сука, и терпи вынос мозга своей сучкой. Вот когда дойдешь до кондиции, я подключусь. Ну че, уселась на попу? Наблюдать стало, цирк же, ну и параллельно вчерашнюю мыслью пытаться поймать, куда идти, хрен там, цирк отменили, спектакль начался, ты ничего не заметил, и это стоя у зеркала к моему Беляева почти голым задом, убийственно ядовитой интонацией, Беляев, настроившийся на уже затянутый в панталончики зад Таймс, подзавис, ну да, поздно дядя с граблями, девочка капитально не в духе. Волосы подрезала? Нет. И даже не поворачиваясь по шаловливым рукам хрясь. Говорю ж, Беляев, беги, и эта девочка у тебя седня тоже не в духе. Платье новое? Нет. Беляев озадаченно почесал нашу репу. Даже ко мне за помощью нырнул. Не-не-не. Выпихнула назад. Хотел? Крутись. И вообще, нечего было ко мне шары без спроса катить. Ну, не знаю тогда. Я волосы подрезала. Так я ж сначала тебе и сказал. Ты угадал? А я хотела, чтобы ты заметил, ну и понесся состав претензий, статью не посмотрел, ничего не дарил, только в койку и в койку, ага, типа вчера не сама запрыгнула, я вон ойкнуть не успела, мне даже в какой-то момент за наше общее тело обидно стало, уже вмешаться хотела, но, сука, не мужики, вы твари, причем однозначно и полные, Беляеву для поддержания содержательного скандала с этой дурой оказалось достаточно молча методично кивать головой, и, все ж добравшись своими граблями, задницу налаживать. Мда, такой униженной за весь женский род я себя с рождения не чувствовала. Тут девочка старалась, за вчерашний облом скандал придумывала, накручивала себя, а этот мужлан все ее потуги просто молча похерил. Ага, и еще зад налаживает. А мисс наша млеть начала, скандал в упреки перешел. Соловьем распелась, а бертончики в претензиях мурлыкающие проскальзывать начали. «Таймс, ты чё, он же нифига не слушает, он же тебя от шмоток методично избавляет, ты же, не, нифига, не слышит уже, не, девочка, так не пойдет, обломись, сегодня никакого сладкого, ты мне сейчас обиженной нужна, поэтому, ну-ка, Палыч, кыш, кыш, хрен там, еле вытолкала. Еще потом и от своих булок отгонять пришлось. Ток угроза шары ненаглядные подпалить подействовала. Отстал, дал, наконец, возможность сосредоточиться на главном. Убрала руки с задницы. Еще и на шаг к столу отошла. Кофе будешь? Прежде чем включиться и ответить, мисс Таймс еще секунд 5 с поволокой в глазах губы трубочкой тянула. Отказалась. Ну и ладно, мне больше останется. Так что там у тебя по статье? Потом полчаса равняла в общем-то интересную статью с плинтусом. Ну и ниже плинтуса. Устала как собака, но своего добилась. Таймс умная девочка, даже очень, но до троллей 21 века ей далеко. Опыта маловато. Взбесилась. Ну я еще последний гвоздь в крышку ее самомнения вбила. Кстати, прежняя прическа тебе больше шла. Личико моложе выглядела. Че значит, Беляев? Ты мне уже весь мозг выил, так и скажи. У меня не хватает аргументов, чтобы парировать твои блистательные доводы. Договорились. Убежала. Ну и правильно, ну и дура. Зато мыслью я тебе правильную в головку поселила. Значит, и статейка разобиженной нашей дамы будет. Беляев уперся в Циндая требовать долю с потопыша коси. Вот гансы охренеют. А у меня одна проблема. Куда все шитьти? Ясен пень не в Циндая. И вообще не на юг. Но куда? Может, ну его и этот берег корейский, а и китайский туда же. Столкнемся с того и что тогда делать? Ага, ток выперлась в рубочную, тут еще Франк жалится приперся. Григорий Палыч, вы меня простите, сразу не додумался. Че, я вас про котлы в дальнем обманул, получается. Че, котлы, говорю, нам можно с них поставить. Не, третий раз че, я спрашивать не рискнула. Народа много, авторитет тупостью ронять нельзя. Как и по яйцам за такую тупость лупить, лось, сука, здоровый, не Степанов. С первого раза не пробью, так только стрелять потом останется, да и сам приперся каяться. Хотя наказать за тупость однозначно надо. Короч вытрясла я из этого, на миноносках по топышах котлы почти как наши, чуть подшаманить и влезут, наверное. Вот же ж, и не мог, зараза, позавчера сказать, а, вот что мне теперь делать, ну че, просидела, покумекала. Кофе допила, ну все один к одному, значит правильно решено, иду в Циндая, к гансам, или к бритам в Чифу, ну чтоб тропля так явно не подставлять, а то пушки зажматит еще, короч, идут жабских купцов по нейтральным портам шугать, но это для всех, а сама тихой сапой чапаю снова в дальний, и внушительного байсмана с собой заберу, байсман ночью тенью за мной выскользнет, как раз к утру вместе дочапаем, если... Конечно, не нарвемся. Жалость не жалость сливать правдивую инфу, но позвонить самому сладенькому градоначальнику пришлось. Сбегала в штаб. Правда, перед этим телефонисток замучила еще 3 звонками. Один даже в Инчхан заказала, джапам привет передать. Для маскировки, естественно, дозвонилась. Ага, до сдаденького. Сука, это вам не по мобильнику. Полчаса ждала, когда сучки телефонистки соединить с абонентом смогут. Потом еще почти час козла Сахаревича искали. Сука, и где он, интересно, там прятаться мог так капитально, но дозвонилась. Аллея, Сахаров слушает. Не аликай, это я, бе-бе-бе, не бе-бе-бе, а Беляев. Встречай, сладкий, скоро буду, сука. Кажется, перестаралась, сдох от счастья. Ну грохнулась в трубке, как мешок говна упал. Подула в трубку, ага, не сдох, размечталась. Такие так просто не дохнут. На том конце снова ликнули. Тру, ток убито как-то. Сладкий, ты там точно жив? Восклицательные и вопросительные знаки. Уже не уверен. Ну тогда знай. К моему приходу чтоб все миноноски из воды выловил и к разбору приготовил. Мне котлы на конлодку нужны. Когда надо. Завтра, конечно. За такие сроки проще сдохнуть. Не успеешь, точно сдохнешь. И не мечтай. У меня быстро не спрыгнешь. Ну и трубку повесила. А чё болтать, все ж сказала. А потом поняла, я полная дура. Чё тупить было, звонить, инфу сливать, 2 на поезде, и все. Вот пусть опальный Франк в наказание с половиной трюмных и едет. Мне на перегоне они не нужны, гоняться ни за кем не собираюсь. А так и сладкому бубенчики простимулируют, и реально помогут. Толковых людей там и правда кот наплакал. Нежданное пополнение. Ток приперлась на корабль. Еще одно явление, мужик в гости заявился, здоровенный, заросший черной бородой до самых бровей, командир буксира и водоотливного судна «Силач», какой-то балк Сергей Захарович, еще и на мой мостик, дожидаясь меня, влезть, сука беспардонная, успел, ладно, засунула раздражение свое, поговорили, угу, командир, ага, точнее бывший командир, выперли дядю с флота, даже с буксира. Один из его матросов на медне нашкодил в Артуре. Само собой был изловлен по трудям и засунут на губу. Балк, как только об этом узнал, срочно дал семафор коменданту крепости. «Прошу, дескать, вернуть мне моего распроздолбая, дабы я мог наказать его по всей строгости морских законов, не про канал отмазать. Комендант наш, то ли Стессель, конечно сволочь та еще, но тут и он уперся и, естественно, ответил отказом». Тогда Балк от великого ума и ущемленной пацанячей гордости не придумал ничего лучше, как вызвать желающих из команды, выдать им винтовки и во главе этих четверых башибузуков высадиться на берег. Ага, десантировался с жутко страшного плавсредства прямо в логово злющего врага, ток враг об этом вообще не знал. Короче, идеальная десантная операция в собственный тыл. Ну а дальше, как и положено в дурном анекдоте, отмороженный на всю голову бывший кэп разоружил караул губы и поставил свой. Потом поднялся к дежурному офицеру, с ним тоже любезно поздоровался и обнялся так, что тот сразу потерял способность соображать. Тут история двоякая. Балк твердит, сжал в медвежьих объятиях, а я думаю, просто офицерик от жесточайшего выхлопа моего визави сомлел. Очнулся уже запертым в шкафу и только тогда понял, у него так в наглую отжали ключи. После акта вандализма над собратом-офицером этот Балк без особых заморочек освободил своего матроса, спокойно вернулся с ним на свой буксир и решил свалить в дальний. И тут у Балка не проканало. Стессель на что тюфяк, но тут взбеленился и, о чудо, смог оперативно отработать, и десант жандармерии на буксир высадил, и конлодками выход из порта перекрыть успел. Вот теперь это разжалованное поддатое с утра чудо у меня сидит, чай пьет с баранками и в команду со своими башибузуками просится, под крыло славного Беляева. С одной стороны, нахрена мне такая анархия и безумная вольница, я своих-то чуть не до циндая едва рукоприкладством понимать с полуслова и исполнять а ты доучила, а тут, новая готовая банда в два десятка рыл, безбашенных, еще и таких заросших. С другой стороны Засухин с матросами насадзанными ушел и как с концами, хотя Засухин и правда с концами, и контрминоносицы людей, суки штабные, зажопили, еще и убитые с ранеными. Да и Левицкий с Байсманом свою часть команды отгрызли. Офицеров почти нет. Паша, Степанов и Франк. Ну еще док. Но он уже на три корабля разрывается. А тут сразу 21 чел и два из них обученные офицеры. Вот что тут делать? Согласилась. Куда ж я денусь с канонерской лодки? Добро пожаловать, бывший лейтенант Балк. С возвращением на коричек бывший капитан-лейтенант Андрей Алексеевич Горшков. Даже на довольствие у Старка пообещала снова поставить. Куда ж Старк от меня денется? Ну и яйца оторвать тоже пообещала. Если вмазанными на моем корабле застану. Или мой приказ посмеют не выполнить или, а кошмар, суки, оспорить. Балк на мои слова ток вежливо лыбился и кивал. Ага, лыбился. Пока не уткнулся взглядом в осторожно вошедших в рубочную Пашку и Степанова, которые при моих словах об яйцах не задумываясь схватились один за шишку на голове, второй, ну тоже за свой главный думательный орган. Ничего, господин Балк, такой шкаф как ты тоже плачет и дрессируется, главное знать за чё трогать, чтоб тапочки в зубах приносил, от автора. Пока вот так, дальше упс затык и тайминговый цейпнот, заклепки не лезут, джапы спрятались, Макаров не едет. Юлька молодец. Пока же могу порекомендовать, если вам интересны максимально необычные попаданцы, то как насчет Пабло Эскобара на самом пороге его взлета? Остросюжетный альтернативно-исторический боевик. https://outhartadriader336178.3073906. Глава 9. Камбэк на цин дальний. Все же лучше знать, что ты дурак, чем быть дураком и не знать этого. Полет гордого птица. И, нет, ну вот почему всегда так, как оргазм, то во сне или у Беляева, а как понос, так однозначно у меня и наяву, восклицательные и вопросительные знаки. Весь остаток дня потратила на скоростные забеги между каютой, рубочной и комнатой отдыха. Пардон, гальюном. Километраж трека, походу, пошел уже за десяток миль. Наверное, так бы и до дальнего уже добежала, сука. Сука и мука, и ведь почти ничего во рту за день не было, ток утрешний кофе, еще и гонец мозг взорвал, точнее два гонца.